Буду откровенен. Я и сам подвержен некоторой вере в предрассудки. И женщина на борту. Я не женщина. Я корреспондент, встряла я. Оно и видно. Какая не женщина, ухмыльнулся гарпунер Щедров, кивнув в сторону капитана. Я думала, что такая фривольность вызовет капитанский гнев, но, видимо, Щедров, знаменитый гарпунер, пользовался особыми правами. Правдивцев продолжил, как ни в чем не бывало. Но какая женщина! Знаменитая, красивая, очаровательная, способная приносить только удачу. За вас, Ксения Александровна. Все выпили. Однако Щедров не унимался. А помните, Андрей Иванович, как на Буран тоже одну кралю взяли? Помните, какой у гарпунера Волохина конфуз вышел? Знаменитый, между прочим, гарпунер. Дамочка-то рядом с пушкой устроилась. А тут аккурат на киту вышли. Она как заорет: «Бей!» Волохин и промазал. А между прочим, второй гарпунер на Охотском море был. Вот вам и дамочка. Второй поинтересовалась я, а кто же первый? Ну, это надо само собой понимать. Щедров скромно потупился. А что, Андрей Иванович, спросил капитана Пашка, вы действительно верите в приметы? Тот улыбнулся. Знаете, на Северном флоте был знаменитый капитан Воронин. Блистательный капитан и удачливый. Так его однажды спросили, правда ли, что он, веря в приметы, не выходит в море по пятницам? Воронин ответил: глупые суеверия. По понедельникам нельзя выходить. Все засмеялись. Капитан всем явно нравился. Пашка даже сказал убежденно: «Это очень правильно, что вы, Андрей Иванович, капитан китобойца. Я даже не могу представить вас на каком-нибудь рыболовецком судне». «Что такое рыба по сравнению с китом?» «Ну, это какая рыба и где?» — снова улыбнулся Правдивцев. «Я однажды в Одессе ходил по рыбному базару. Вижу, к торговке шаткой походочкой подруливает морячок. Берет за хвост рыбешку. «Мадам, сколько стоит эта мертвая рыба?» Торговка гневно вырывает унылую скумбрию и заявляет, сверкая очами: «Прошу не оскорблять, это все-таки город-герой. Так что рыба рыбе рознь». Надо думать, у Правдивцева на все случаи была припасена морская история, и он развлекал нас на протяжении всей трапезы. Никак не ожидала отыскать посреди моря такого занятного собеседника. И когда на горячей нам подали приготовленное особым способом китовое мясо, Правдивцев поведал историю одного сибиряка, мечтавшего о славе таежного охотника. Тот покупал в разделочной китовое мясо, а потом почивал им заезжих гостей, выдавая кита за медвежатину. При этом бросал, будто, между прочим, вчера в тайге завалил. Здоровый был Топтыгин. Зверь. Паша склонные влюбляться в героев своих репортажей,